Предатель в партии действительно имеется. Им является Азеф. Никаких данных Татаров не привел. Это его заявление в создавшейся обстановке было воспринято как попытка спасти себя ценой клеветы на того, погубить кого полиция давно стремилась всеми силами. Особенно возмущены были боевики. И нет сомнения, что именно этот ответ Татарова сыграл роль той последней капли, которая переполнила давно уже полную чашу. Татарова решено было убить. Азефа старались держать в стороне от этого дела. Полагали, что все к нему относящееся должно задевать больную рану. Нам казалось необходимым, вспоминает Савенков, избавить Азефа от тяжелых забот по убийству оклеветавшего его провокатора. Азефу было не до таких сентиментальностей. Он очень интересовался ходом дела. Узнавал о нем подробности. А в решающий момент, когда шло совещание, разрабатывавшее техническую сторону поездки для убийства, Азеф непозванным вошел в комнату, где происходило это совещание боевиков. Уселся и стал вставлять свои замечания. «Меня», — прибавлял Савенков, рассказавший об этом эпизоде в своих показаниях перед судебно-следственной комиссией по делу Азефа, «это тогда несколько покоробило. Не с точки зрения каких бы то ни было подозрений, а просто я подумал, что я бы на его месте не вошел». В других условиях Азеф, наверное, тоже нашел бы в себе достаточно такта для того, чтобы не прийти на подобное совещание. Но тогда, даже сознавая все неудобства своего поступка, Азеф вести себя иначе не мог. Савенков и не подозревал, какие большие и разносторонние неприятности причинил Азефу Татаров. С точки зрения Азефа, последний должен был быть убит. Хотя бы для этого пришлось совершить нечто большее, чем бестактности. В Варшаву, где тогда жил Татаров, выехал целый отряд членов боевой организации во главе с Савенковым. Было разработано несколько планов, но все они не могли быть проведены в жизнь. Татаров явно боялся за свою жизнь и почти не выходил из дома своего отца, в котором он жил. Пришлось пойти напролом. 4 апреля 1906 года член организации, нижегородский рабочий Назаров, вошел в квартиру Татарова отца и попросил свидания с сыном. Отец и мать не хотели его впустить. Они явно знали об опасениях сына. На шум в переднюю вышел Татаров. Назаров выхватил револьвер и стал стрелять. Старик-отец толкнул руку, и пули пошли вверх. Все трое бросились на Назарова. Тот выхватил кинжал, поцарапав в борьбе старуху-мать, и нанес Татарову сыну удар в левый бок. Татаров сделал два шага и упал. Он был убит. Назарову удалось скрыться. В сухой пыли полицейских архивов, открытых после революции, найдены документы, которые устанавливают цену крови. За всю свою полицейскую работу с марта 1905 года